Основные даты жизни и деятельности Кирилла Афанасьевича Мерецкого. 1897. 7 июня, 26 мая по старому стилю, в деревне Назарьево Рязанской губернии, с 29 года Московской области, родился Кирилл Афанасьевич Мерецков. 1906. 1 сентября. Кирилл Мерецков пошел в первый класс Назарьевской земской начальной школы. 1912. Июнь. Навсегда уехал из Назарьева в Москву. 1914. 4 сентября. Поступил в Москве на вечерние образовательные курсы. 1915. Август. Переехал из Москвы в город Судогду Владимирской губернии и устроился слесарем-механиком на завод канифольно-скипидарного производства. 1917. Май. Стал членом РСДРПБ, был избран секретарем уездного комитета. Август. Назначен начальником штаба Красной гвардии в Судогде. 1918. 24 ноября. Становится слушателем Академии Генерального штаба РККА. 1919. Май. Назначен помощником начальника штаба 14-й стрелковой дивизии. 1920. Май. Помощник начальника штаба по разведке 4-й и 6-й кавалерийских дивизий 1-й конной армии. 1921. 31 января. Женитьба на Евдокии Беловой. 21 октября. Окончил Академию Генерального штаба РККА. 1922. Январь. Назначен начальником штаба 1-й сибирской кавалерийской дивизии. Октябрь. Назначен инспектором Главного управления милиции. 1923. Апрель. Назначен помощником начальника штаба 15-го стрелкового корпуса. Октябрь. Назначен на должность начальника штаба 9-й Донской стрелковой дивизии. 1924. 6 марта. В семье Мерецковых родился сын Владимир. Июль. Переведен из СКВО в Московский военный округ начальником мобилизационного отдела штаба округа. 15 сентября. Назначен помощником начальника штаба Московского военного округа. 1928. 1 июля. Назначен заместителем начальника штаба Московского военного округа. 1930. 13 мая. Назначен командиром и военным комиссаром 14-й стрелковой дивизии. 1931. 1 февраля. Назначен начальником штаба МВО. 1932. 4 апреля. Назначен на должность начальника штаба Белорусского военного округа. 1934. 25 декабря. Назначен начальником штаба особой краснознаменной дальневосточной армии. 1936. 22 марта. Назначен в распоряжение Наркома обороны СССР. Сентябрь. Спецкомандировка в Испанию. 1937. Май. По возвращении из Испании назначен заместителем начальника генерального штаба РККА. 1938. 22 февраля. Мерецкову присвоено воинское звание Комкор. Сентябрь. Назначен на должность командующего войсками Приволжского военного округа. 1939. Январь. Назначен командующим войсками Ленинградского военного округа. Декабрь. Оставаясь командующим войсками Ленинградского военного округа, возглавил во время Советско-финляндской войны 1939-40 годов 7-ю армию, наступавшую на Карельском перешейке против главных укреплений линии Маннергейма. 1940-й, 21 марта. Мерецков удостоен звания Героя Советского Союза. 4 июня. Присвоено звание генерал армии. 6 августа. Назначен начальником генерального штаба Красной армии. 1941. 14 января. Назначен заместителем Народного комиссара обороны СССР по боевой подготовке. 21 июня. Отбыл в Ленинград в качестве представителя главного командования в Ленинградском военном округе. 23 июня. Арестован работниками НКГБ и помещен в тюрьму на Лубянке. 28 августа. Будучи арестованным, Мерецков написал письмо Сталину с просьбой отправить его на фронт. 9 сентября. Мерецков направлен представителем Ставки Верховного Главнокомандования на Северо-Западный фронт. 24 сентября. Возглавил 7-ю отдельную армию. Ноябрь. Вступил в командование войсками 4-й отдельной армии, участвовавшей в Тихвинской наступательной операции. 12 декабря. Назначен командующим войсками Волховского фронта. 1942. 23 апреля. Объединение Ленинградского и Волховского фронтов в единый Ленинградский фронт. Волховский фронт преобразован в Волховскую группу войск, которую возглавил генерал-лейтенант Хозин, одновременно командуя войсками Ленинградского фронта. 3 мая. Назначен командующим 33-й армией на Западном фронте. 8 июля. Вновь назначен командующим войсками Волховского фронта. 1943. 12-30 января. Наступательная операция «Искра», проведенная силами Волховского и Ленинградского фронтов с целью прорыва блокады Ленинграда. 1944. Февраль. Упразднен Волховский фронт. Мерецков назначен командующим войсками Карельского фронта. 26 октября. Присвоено звание маршал Советского Союза. 1945. Командующий Приморской группой войск на Дальнем Востоке. 24 июня. Парад Победы в Москве. Мерецков открывал парад во главе сводного полка Карельского фронта. Июль. Назначен командующим Первым Дальневосточным фронтом, который наносил один из главных ударов по японским войскам в Маньчжурии в ходе Советско-японской войны. 8 сентября. По итогам войны с Японией награжден орденом Победа. Сентябрь. Вступил в командование войсками Приморского военного округа. 1947. Июнь. Назначен командующим войсками Московского военного округа. 1949. Июнь. Назначен командующим войсками Беломорского военного округа. 1951. Июль. Назначен командующим войсками Северного военного округа. 1954. 31 мая. Назначен начальником высших стрелково-тактических курсов усовершенствования командного состава пехоты «Выстрел». 1955. 15 августа. Назначен помощником министра обороны СССР по высшим военно-учебным заведениям. 1964. Апрель. Генеральный инспектор группы генеральных инспекторов Министерства обороны СССР. 1968. 30 декабря. Мерецков скончался. Урна с его прахом захоронена в Кремлевской стене. Награды. Золотая звезда Героя Советского Союза. 21 марта 1940. Ордена. Победа. 8 сентября 1945. Ленина. 7 орденов. 3 января 1937, 21 марта 1940, 2 ноября 1944, 21 февраля 1945, 6 июня 1947, 6 июня 1957, 6 июня 1967. Октябрьской революции. 22 февраля 1968. Красного знамени. 4 ордена. 22 февраля 1928, 2 марта 1938, 3 ноября 1944, 6 ноября 1947. Суворова. Первой степени. 2 ордена. 28 января 1943, 21 февраля 1944. Кутузова. Первой степени. 29 июня 1944. Медали. За оборону Ленинграда, за оборону Советского Заполярья, за победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, за победу над Японией, 20 лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, 20 лет рабоче-крестьянской Красной Армии, 30 лет Советской Армии и флота, 40 лет Вооруженных сил СССР, 50 лет Вооруженных сил СССР, в память 250-летия Ленинграда. Почетное оружие, шашка с золотым изображением государственного герба СССР 22 февраля 1968 года. Награды иностранных государств. Кавалер Большого Креста Ордена Святого Олафа, Норвегия, 45-й. Орден Легион Почета, степени главнокомандующего, США, 46-й. Орден Государственного Знамени Первой степени, КНДР, 48-й. Орден Сияющего Знамени Первого класса, КНР, 46-й. Медаль за победу над Японией, Монгольская Народная Республика, 46-й. Медаль за освобождение Кореи, КНДР, 48-й. Конец книги. Октябрь 2014 года. Звукорежиссер Ирина Воробьева. Читал Андрей Леонов.